Глава 24. Воскресное раннее утро в пригороде – это такая уютная тишина, подчеркнутая неожиданно отчетливым пересвистом птиц в садах. Жаль, что машина слишком быстро промчалась по всем улицам и оставила позади дома и поместья. Но впереди холмы и леса, речки и лужайки. Впереди день, когда хочется отдохнуть и привести мысли в порядок. Клеменс так и сказал. И есть возможность уехать на целый день. Гуляй. А мы пока опробуем твои браслеты. Посмотрим на их магический резонанс в контакте с больными. Заодно приглядимся, есть ли большая разница между универсальными и именными браслетами для пациентов. А эти наблюдения могут пойти и без твоего участия. Поездку за город на природу предложил Корей, когда выяснилось, что Ферди в больнице скучать не будет. Регина временно переехала в его палату. И кто бы осмелился возражать воздушнице? Та уже заплакала и обгрохотала весь город. «Хорошо», – сказала Алекса. «Но потом ты поможешь мне с беседкой. Там столько работы, мне одной не справиться». «Конечно, не вопрос», – отозвался Корей. «Мне самому полезно поработать руками. Да и беседка мне тоже нравится». Эмбер услышала о поездке поздно вечером, придя домой после свидания, и немедленно заявила, что Алекса должна соответствовать пикнику. И велела надеть романтичную юбку из своего необъятного гардероба, конечно, а к ней в том же стиле блузку, оттуда же. Мама при слове «пикник» схватилась за голову и немедленно побежала готовить корзину с вкусненьким. На природе разыгрывается аппетит, а вы собираетесь на целый день. А папа велел им отдохнуть так, чтобы на весь день забыть обо всех проблемах. Младшие спали и вечером, когда было объявлено о загородной поездке, и утром, когда машина Корея, оставленная на ночь в семейном гараже, осторожно выползла на белый свет. Так что навязать свою компанию или обидеться не взяли, младшим не удалось. И вот Корей и Алекса едут вдвоем, время от времени переговариваясь. Не о делах, а о том, что видят по дороге. И это так здорово. Алекса все-таки не выдержала первой. «Корей, а куда мы? Ты знаешь красивые места, чтобы погулять там?» «Хм, не возражаешь, если мы поедем в конкретное место?» Немного смущенно спросил он. «Я впервые выбрался из города специально, чтобы съездить в то самое поместье, которым мне угрожали как местом ссылки всю мою сознательную жизнь. Подумалось, поместье, как мать говорит, захудалое. Живут там престарелые родичи. Значит, места там наверняка красивые, как ты хочешь, потому что запущенные. Представь себе полуразрушенный дом, вокруг него заброшенный сад, а в нем какие-нибудь заросшие беседки, в одной из которых как раз можно устроить пикник». «Здорово», – мечтательно сказала Алекса. «Это и правда здорово, что ты такое придумал. А до него долго? До поместья?» «Около 2 часов в одну сторону, насколько помню карту. Слушай, а давай не поедем в само поместье? Как представлю все это запустение, затхлость? Старичков, конечно, жалко, надо бы навестить. Но мне кажется, мы их напугаем своим приездом без предупреждения». Подумав немного, Корей признался. «Я понимаю, что мать меня этим поместьем запугала до такой степени, что мне туда вообще не хочется. Но, может, заедем в сам дом и правда когда-нибудь, но не сейчас». «Пожалуй, соглашусь», – сказала Алекса, с удовольствием следя за нежно зеленеющими лугами, мимо которых они проезжали. А потом она задремала и проснулась вдруг, как от толчка, поняв, что вокруг слишком тихо и очень тепло. Машина стояла на обочине. Корей тоже спал. Чуть съехав со своего сиденья, сильно сутулившись, он вытянул руку так, что девушка, сама того не ожидая, почти лежала в его объятиях. Первым движением Алекса было разбудить его. Слишком уж неудобно он сидит. Но теплое и уютное гнездышко, в котором она оказалась, тоже жаль покидать так быстро. Некоторое время она размышляла над странной вещью. Она совсем недавно дружит с Кореем, но впечатление такое, что они вместе несколько лет. Вместе? А вместе ли? Но над ненужными сейчас вопросами думать не хотелось. Приятно было вот так, подольше, просто чувствовать его, большого и сильного, рядом с собой. Вздохнув, она снова закрыла глаза и в следующий раз проснулась от того, что кто-то осторожно прикасался губами к виску и мягко прихватывал ухо замочку. «Нахал!» Не открывая глаз, прошептала она. «Так близко», – прошептал он, – «так соблазнительно», – не удержался. Она вздохнула и ловко повернулась, чтобы взяться за отворот его трикотажной рубашки. С трудом удержалась от желания перекинуть ноги через его колени, чтобы он легко смог бы обнять ее. Только с легкой улыбкой положила руку на его плечо под рубашкой, ощущая сухую, жаркую кожу и поражаясь. Огневик и рядом. Алекса. Она подняла голову, и он поцеловал ее в губы. «А почему мы стоим?» – тихо спросила Алекса, чувствуя, как собственные губы расползаются в улыбке, касаясь его рта. «Приехали. Дальше дорога повернет к дому, судя по указателю». Корей вздохнул и распрямился. Едва она уселась на своем месте. «И что ты предлагаешь?» «Он там, между деревьями. Удобное место, чтобы проехать в парк. Мы же хотели пикник. Выберем симпатичную лужайку и посидим там. Как?» «Согласна», – с любопытством разглядывая огромные деревья, нависающие над ними, сказала Алекса. Машина нырнула между огромными падубами, кряжестыми и корявыми, без листьев. Проехала немного, но за это время и расстояние Алекса пару раз смущенно подумала, что они, возможно, нарушили кучу всяких законов о частной собственности. И тут она увидела то, что мгновенно выветрило из головы все посторонние мысли. «Карри, смотри! Слева! Беседка! И какая красивая! Ой, а ты уверен, что мы попали куда надо?» «Не уверен, но место мне нравится. Самое то». «Для чего?» «Ну, для пикника». Он сказал это как-то поспешно, что Алекса некоторое время пытался разгадать, искренне ли он говорит. Что-то ей вдруг показалось, что под самым тем Корей имеет в виду нечто большее, чем прогулка на природе. Беседка оказалась и впрямь хороша. Чуть покатая крыша крепко держалась на шести колоннах. Пол поднимался над землей так, что к нему вели три ступени. Внутри, вдоль невысокого ограждения, прятались скамейки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что сложено строение из серого камня, только деревянные скамьи, явно лакированные, с медово-коричневым оттенком. Небольшая и довольно изящная, беседка прекрасно вписывалась в окружающий пейзаж. Кажется, здесь поработал неплохой ландшафтный дизайнер. Еще Алекса с удивлением отметила про себя, что и снаружи, и внутри строение в достаточно рабочем состоянии. Значит ли это, что за парком ухаживают? Что в поместье не все так запущено, как считает Корей. Они вынули корзину с продуктами из багажника, и Корей отнес ее в беседку. Пока Алекса бродила вдоль столбов, приглядываясь к земле и посадкам внизу, он достал бутылку шампанского и пару хрустальных бокалов. Не оглядываясь на него и не видя, что Корей делает, Алекса прислонилась к одной из поддерживающих беседку колонн. «Мне кажется, мы попали не в твое поместье. Здесь все слишком ухожено. Я вижу несколько аллей, они будто подметены. Даже кусты вокруг дорожки подрезаны. И сама дорожка выглядит так, словно ее недавно поправляли. И краска на перилах явно осенняя. Мой отец делал примерно то же самое, и я помню». «Мне плевать, чья это беседка», – откликнулся Корей, и обернувшаяся девушка наконец увидела, что он ставит бутылку шампанского и бокала на соседнюю скамью. «Она тебе нравится? И это главное». Он как-то смешно и смущенно шмыгнул носом и вздохнул. А в следующий момент Алекса чуть не шарахнулась, когда Корей опустился перед ней на одно колено. «Алекса, любимая, я люблю тебя. Выходи за меня замуж». И заторопился, обеспокоенно глядя на нее. «Я знаю, что мы не так долго знакомы, как надо бы, чтобы ты мне поверила, что я серьезно, но мне кажется...» Она хлопала глазами на него будто целую вечность, пока не опомнилась. Словно откуда-то сверху она услышала родной мамин голос. «Твой папа сделал мне предложение на второй день знакомства». И выпалила. «Да, Корей, да, я люблю тебя и выйду за тебя замуж». «Фу», – выдохнул парень. «Давай руку. Это обручальное кольцо. Вот так». Он надел на ее палец тонкое колечко с прозрачным камешком и встал. «Держи. Это кольцо должна надеть мне ты». Она старательно надела такое же колечко ему и подняла сияющие глаза. «Мы обручены?» «Когда он купил эти кольца?» «Мы обручены!» От этой мысли, казалось, все пространство вокруг вдруг озарилось солнечным светом, наполнилось всеми запахами пробуждающейся травы и цветов, пением лесных птиц. И еще одна мысль приводила в смущение из-за своей детскости. Спасибо, Эмбер, что заставила одеться в романтическое одеяние, подходящее под такой торжественный момент в жизни твоей сестренки Алексы. Корей нагнулся и поцеловал ее в губы, чуть касаясь ее рта своими губами, глаза в глаза, он негромко сказал. «Прости, Алекса, ты выйдешь замуж за человека, которому тебе пока нечего предложить, кроме самого себя. У меня нет дома, куда бы я мог тебя привести. Нет денег, которые бы были достойны тебя, но, клянусь, Осталось всего 2 месяца учебы. Меня берут в профессиональную команду, а потом я найду постоянную работу, чтобы у нас появился собственный дом. Ты подождешь? Корей! Теперь она поцеловала его и, обняв за шею, тоже рот в рот выдохнула. Рядом с тобой я буду ждать сколько угодно. На улице не останемся, уже насмешливо заметила она. Крыша над головой есть. Единственное, что во всей этой ситуации меня тревожит, в доме родителей ты будешь принадлежать не только мне. Нашим младшим нравится, что у них появился старший брат. Это я уже заметил, улыбнулся Корей и, развернув ее к скамьям, одной рукой держа, словно боясь, что она немедленно сбежит, другой разлил шампанское по бокалам. Не знаю, что говорят в таком случае. Он передал бокал девушке. Но давай выпьем за наше счастье. За счастье, согласилась радостная Алекса. Хрустальный тонкий звон бокалов отозвался мелодичным эхом. Алекса только успела пригубить шампанское, как резко обернулась на приглушенный ритмичный стук, который все нарастал. Из ближайшей падубовой аллеи выехали 2 всадника. Один из них остался в начале тропы, а второй подстегнул лошадь и быстро оказался у беседки. «Это частная собственность», – грубо начал он, перемежая слова матерщиной. «Убирайтесь отсюда, пока вас не арестовали за нарушение границ. Быстро!» Девушка испугалась не столько всадника, сколько Корея, когда машинально оглянулся на него. Он поставил бокал на скамью и упрямо насупился. Алекса в тревоге схватилась за его рукав. «Корей, все нормально. Мы сейчас все быстро соберем и уедем». «Но нет», – тяжело сказал Корей, шагая мимо Алексы и отодвигая ее назад, за спину. «Мне плевать, в чью собственность мы вторглись. Но этот мужлан пусть немедленно извинится перед тобой». «Что ты сказал?» – пренебрежительно начал всадник, поворачивая лошадь к входу в беседку. Корей немедленно подошел к порогу с полураскрытыми кулаками. Наверное, он собирался напугать всадника или его лошадь огнем. «Это еще мне тут всякий будет!» – угрожающе заговорил неизвестный, кажется, чуть ли не собираясь въехать на лошади в беседку. И внезапно осекся, уставившись на Корея. Совсем иным тоном, абсолютно ошеломленного человека, он вдруг запричитал. «Господи, господи! Господи, господи, господи!» А потом резко вытянул руку в останавливающем жесте. «Ребятки!» «Только никуда не уходите, ладно? Только никуда! Пожалуйста!» Хлестнул лошадь поводом, заставив ее круто развернуться, чуть не на дыбах. То, крича второму «Даймон, проследи, чтобы они не уехали!» То, жалобно продолжая взывать Господу, он умчался в кущу деревьев. «Ладно!» Обескураженно поглядывая на второго всадника, который к беседке не приближался, но тянул голову посмотреть, что в ней, сказал Корей. «Раз так, давай хоть шампанское в бокалах допьем». «Давай!» Согласилась Алекса, прижимаясь к нему, и лишь со вздохом подумала, что теперь им даже не поцеловаться. Корей сел так, чтобы держать второго всадника под присмотром, Алекса рядом. Ждать пришлось так долго, что в конце концов они решились открыть корзину и достать термосы с горячим кофе, а к нему развернуть еще теплые пирожки с яблоками. Утолив первый голод, они даже развеселились, пытаясь сообразить, что такое произошло с первым всадником, отчего он так заголосил. А еще через несколько минут Алекса предложила позвать второго, чтобы пригласить его присоединиться к их пикнику. Но едва она договорила, из той аллеи, куда скрылся первый всадник, явно здешний лесничий, послышался приближающийся перестук. И на полянке, в центре которой находилась беседка, появилась целая кавалькада. Уж эти точно были не лесничие, судя по дорогой одежде из твида. Алекса немедленно встала ближе к Корею. Не для того, чтобы спрятаться за него, а чтобы проследить, чтобы он не слишком волновался. Так она себя убеждала. Всадники остановились, не доезжая до беседки, и девушка с робкой надеждой и благодарностью подумала, не потому ли они остановились, чтобы не пугать 2 незнакомцев. Верховой, ехавший впереди, спешился и прошел по ступеням в беседку. Он оказался очень молодым мужчиной, худощавым и слегка рыжеватым. С минуту, наверное, он пристально смотрел на Корея, а потом кивнул, но как-то так, словно отвечая на собственные мысли. «Джонатан Камп», – представился он, слегка склоняя голову. «Корей Тернак», – невольно откликнулся Корей, пожимая неизвестному руку. «Это моя невеста, Алекса». «У вас здесь машина?» – рисковато спросил Камп. «Хозяин здешнего поместья приглашает вас посетить его дом. Мы будем сопровождать вас». Девушка вопросительно взглянула на Корея. Тот держался настороженно. «Хорошо, мы соберем нашу корзину». Правильно поняв его реплику как согласие, Камп снова кивнул и пошел к своей лошади. Глядя ему из-под тишка вслед, Алекса прошептала. «Карей, по-моему, они охотники. Смотри, у него ружье приторочено к седлу». Лесничий созвал охотников, чтобы хозяин пригласил нас к себе. Карей хмыкнул. «Весело у них тут». Они прошли несколько метров до машины, после чего к ним подъехал Камп и велел следовать за ними. Когда он снова отъехал чуть вперед, Карей усмехнулся. «Ты была права. Мы вторглись в чужие владения, да еще на машине. Но, кажется, нам здорово повезло с хозяином». «Ты имеешь в виду?» – нерешительно сказала Алекса. «Мало того, что он нас простил, так еще и пригласил в гости, да?» «Угу. Еще больше повезет, если он покажет нам свой дом. Судя по владениям, он должен быть большим и, возможно, старинным». Всадники впереди быстро поднялись на лесистый холм. За ними машина. От неожиданности Карей затормозил. Далеко внизу высилась громада старинного замка. По периметру его окружали парк и река, через которую надо было проехать по мосту, чтобы попасть в само здание, перед величиной которого поместье Тиарнака в пригороде казалось всего лишь хорошеньким домиком с небольшим садом. «Карей, как красиво!» – восхищенно сказала Алекса. «Красиво!» – ворчливо отозвался Карей, и она удивленно взглянула на него. «Хотели целый день вдвоем побыть, и не дали. Лучше бы они нас выгнали». Алекса засмеялась и поцеловала его. «Поезжай дальше, любимый», – прошептала она. «У нас еще будет время». Он что-то недовольно пробурчал. Но Камп, который вернулся к ним, едва не остановились, одним своим видом заставил их поторопиться. Машина съехала с холма, а потом по прямой дороге понесла следом за всадниками к воротам замка. Алекса чувствовала себя довольно странно. Было и любопытно, и страшновато. И Кореева обида, хотели побыть в такой день вдвоем, тоже немного передалась ей. Но чем ближе оказывался замок, тем больше он занимал ее мысли и воображение. Их примут в таком великолепном замке, и сердце стучало взволнованно. А если это знак судьбы, что у них с Кореем все будет замечательно? Замковые ворота были открыты, и Корей, все еще настороженный, въехал во двор. Охотники уже спешились, и теперь стало видно, что у каждого и в самом деле ружье приторочено к седлу. Камп подошел к паре и, как-то странно покосившись на Корея, предложил. «Идите за мной, я провожу вас к хозяину». На всякий случай Корей демонстративно закрыл машину и неторопливо подергал не только дверцу, но и багажник. Заперто ли хорошенько? Алекса с трудом замяла улыбку и взяла его за руку. «Не дразни, он и так терпеливо ждет». «Прошу», — сказал Камп, и им открыли парадные двери. Алекса аж дыхание затаила, очутившись в гостиной, которой, казалось, конца краю не видно. Камень и дерево, все отшлифовано и отлакировано, так что сияет отраженным светом. Корей склонился к девушке. «Тебе нравится?» «Очень». «Видишь, вон там свечи». Громадные подсвечники-канделябры и правда были увенчаны такими же огромными свечами. Приглядываясь к ним и восторгаясь поразительными изгибами и узорами, Алекса чуть в ладоши не захлопала, когда все свечи вдруг вспыхнули огнем и продолжали загораться на всем их пути. Девушка от счастья сжала руку Корея. «Спасибо, спасибо!» Камп, изумленный, только дергался, глядя, как ни с того ни с сего канделябры зажигаются живым огнем. А Алекса отчаянно жалела, что не может оказаться в объятиях абсолютно довольного Корея, чтобы расцеловать его за эту волшебную шалость. Вскоре в зале гостиной горели все свечи, которые только нашел Корей. «Что здесь происходит?» – раздался повелительный голос. Из одного из коридоров, выходивших в гостиной, появился высокий мужчина, лет 50. Сначала предположила Алекса по фигуре. Потом-то она поняла, что ему за 60. Пара остановилась посредине зала, а Камп отошел чуть в сторону. Мужчина неторопливо зашагал к нежданным негодным гостям. Кажется, хозяин замка. В следующий миг Алекса громко, даже сама испугалась этого звука, втянула воздух сквозь зубы. К ним приближался двойник Корея, только старше лет на 30 с небольшим, если не больше. Тоже замкнутое смугловатое лицо с довольно тяжелыми чертами и тем же упрямым ртом. Кто это? Мужчина замер, не доходя до них нескольких шагов. Повернул голову чуть на бок, словно ему так легче было смотреть. Изумленная Алекса заглянула в лицо Корея. Тот еле сдерживался, но видно было, что он изумлен не меньше. Оттого и первым, не обращая внимания на разницу в возрасте и в положении, он спросил: «Вы кто?» Двойник раздраженно приподнял брови. И Алекса чуть не задохнулась. Какое знакомое движение. Но хозяин замка был старше. и, видимо, поэтому сумел первым взять себя в руки. «Когда Камп сказал мне, я не поверил», — несколько сбивчиво сказал он. «Ну-с, гости, начнем все-таки с вас. По праву хозяина», — неловко усмехнулся он. «Кто вы?» «Я Карети Арнак», — напрягшись, сказал парень и до боли сжал пальцы Алексы. Она лишь погладила его кулак и вздохнула. «Кто тебе будет, Фердинанд, Фиарнак?» «Старший брат». Хозяин что-то прошептал, и Алексу бросила в краску. Ей послышалась явная матерщина, причем с упоминанием матери Карея. Тот тоже расслышал, вздрогнул, но, кажется, предпочел промолчать, пока все не выяснит. Наконец, хозяин замка протянул Карею руку. «Бран Тиарнак де Винт, твой дед. Рад видеть тебя гостем в замке де Виндов». «Я не совсем понимаю», — начал было Карей и замолк. Он некоторое время не мог говорить, видимо, хоть что-то пытаясь понять, а потом, спохватившись, представил не менее растерянную девушку. «Это моя невеста, Алекса Колум». «Леди». Де Винт склонился перед девушкой и поцеловал ей руку. «Мои молодые гости, разрешите сопроводить вас в галерею, чтобы я смог выяснить все, что происходило и происходит». Галерея, куда провел гостей хозяин дома, гостей ошеломила еще больше. Здесь было много мужских портретов, и через одного они изображали лишь один тип лица – Карея или хозяина дома. Де Винт пригласил внука с его невестой в небольшую комнату, где был накрыт столик для чаепития. Когда все присели, Алекса, даже как-то не подумав, машинально взяла на себя обязанности хозяйки, а потом внутренне охнула и взглянула на хозяина, но, по-видимому, тот был доволен ее инициативой. Когда гости выпили по чашке чая, Де Винт сказал: «Итак, проясним некоторые вопросы. Как вы здесь оказались, в моем поместье?» Парень с девушкой переглянулись. Говорить о пикнике и об обручении не хотелось. Карей вздохнул и с большой неохотой сказал: «У нас выдался выходной день, и мы решили провести его на природе». «То есть про поместье ты не знал?» – пожелал уточнить дед. «Знал. Мать говорила, что это захудалое место, где проживают наши престарелые родственники», – медленно сказал он. «И я как-то не ожидал». «Твоя мать привозила сюда только старшего», – чуть не сквозь зубы процедил Де Винт. И Алекса опустила глаза, скрывая насмешливую улыбку. Именно так, сквозь зубы, умел говорить и Карей, когда начинал злиться. «Они и правда двойники?» «Почему же отец Тиарнак без Де Винда?» – спросил Карей о главном. «Часть фамилии добавляется только истинным Де Виндом, наследником замка, а мой сын не унаследовал генов». «Сколько времени прошло?» «Впустую», – с горечью сказал дед, внимательно всматриваясь во внука. «Если бы не твоя чертова мамаша...» «Не смей так говорить о моей матери», — угрюмо сказал Карей. Кажется, он даже не заметил, что перешел на «ты» с хозяином дома. «Ишь», — усмехнулся дед, — «и впрямь, Де Винт». «Странно, что ты раньше обо мне не узнал», — уже задумчиво сказал Карей. «Думаешь, это так легко?» Мать промолчала. «Разок мой сын привез ее ко мне вместе с первенцем, белобрысым мальчишкой. Так на него жалко смотреть было. Не мальчишка, а марионетка. А это все пытался подсунуть его мне под руку, мол, чем не Де Винт? Если б тебя на свете не было, поневоле пришлось бы отдать замок ему. Но не по прямому наследству, как ближайшему родственнику. Ну, а теперь есть ты. Хозяину замка будет законный». «Но Ферди старше», — не понял Карей. Зато, вспомнив портреты двойников Карея и его деда, сообразила, в чем дело Алекса. Но промолчала, предпочитая услышать все из уст самого хозяина. «Таковы древние документы, трактующие особенность передачи замка в руки истинных Де Виндов. Кстати, помнил хозяин. «Почему ты так удивился, что я не узнал о тебе раньше? После того приезда сын ко мне больше не являлся. Порвал со мной все связи. Обиделся, видишь ли. Но я так и решил, что кроме Фердинанда детей у сына больше нет». Карей молчал, видимо, оглушенный новостью, и Алекс осторожно сказала: «Есть такой зрелищный вид спорта – огненный баскетбол. По всей стране всего две молодежные команды. Карей – лучший игрок, и его фото часто появляются в СМИ». «Ни компьютеров, ни телевидения у нас в замке нет», – покачал головой хозяин. «Я, честно говоря, даже не представляю себе, что такое огненный баскетбол. Мы здесь все по старинке. Гольф, а то и охота. Молодежь наша учится в университете ближайшего городка». И вдруг поднял голову. «Свечи в гостиной. Ты маг огня, Карей?» «Да». «Мальчик мой, а нет ли у тебя еще одной особенности Де Виндов? У всех истинных Де Виндов, и у меня тоже, есть дар непредсказуемости». Карей и Алекса переглянулись и, наконец, рассмеялись. Теперь ясно, почему дед Корея не подозревал о существовании второго внука. Этот дар непредсказуемости словно накладывал на все, связанное с Кореем, отпечаток отвода глаз. Может, молодежь, живущая на землях Девиндов, и видела будущего наследника старинного рода в записях игр или на фотографиях, но с нынешним владельцем знаменитого баскетболиста никак не ассоциировала, несмотря на их очевидное сходство.